Для меня осталось непонятным, почему после этого этот корабль и их владельцев никто не искал. Впрочем, бывшим рабам после этого наверняка стирали память. Насмотревшись этой мерзости, уже собирался закончить просмотр, но попалась запись с одним парнем, и мне показалось, что где-то я этого парня видел. Глава 22 долго смотрел запись, пытаясь вспомнить, где я видел этого парня. Так и не вспомнив, где видел этого парня, закрыл запись и посмотрел на данные, что для меня собирал Искин. На панели, на стене, светились фотографии трех посредников, данные о которых сейчас собирал Искин. Внимательно присмотрелся к одной фотке и понял, очень похож. Открыл запись и сравнил. На записи из капитанского архива парень выглядел совсем молодым, на фото вроде он же, но уже повзрослевший. Полицейская база сравнила две фотографии и сообщила, что на записи и на фото из сети с вероятностью 93% один и тот же разумный. Пришлось повторно просмотреть запись. На записи бывший капитан заявил двоим молодым рабам, что только один из них останется в живых, будет освобожден и предложил им сами выбрать, кто из них останется в живых. В результате этот парень убил другого раба, и, судя по всему, с этим рабом он был хорошо знаком. Второй раб отказался стрелять в него и до последнего не верил, что тот сможет выстрелить, но он выстрелил. Похоже, я определился с посредником, а сейчас спать. Завтра у меня будет тяжелый день. По станционному времени уже была глубокая ночь на станции. Вот только выспаться не получилось. Утром меня разбудил Искин. Сразу трое гопников появилось около внутренних ворот ангара. Они несколько раз пытались вызывать арендатора, но Искин им отвечал, что арендатора нет. Немного попинав ворота и явно недовольные, они ушли, но пообещали вернуться. «Настойчивые ребята», — сказал в их адрес, когда они уходили. И обидчивые, вроде я двоих из них не так, чтобы и сильно избил. Хотелось еще немного поспать, но сон не шел. Решив, что отосплюсь позже, занялся просмотром данных, что насобирал Искин за ночь. Быстрый просмотр данных показал, что ничего интересного Искин не нарыл. Отзывы упоминания о посредниках были как хорошими, так и не очень, откровенно чего-то плохого не встречалось, потратив час времени, понял, что ничего толкового из этого не получится, и я напрасно трачу на это время. Нужно встречаться и разговаривать. Главным кандидатом из троих у меня был парень, побывавший в пиратском плене, и через планшет я вызвал его. «День добрый». Поприветствовал его. «Добрый. Чем могу помочь?» «Разговор есть». «О чем разговор?» «Это личное. Мне нужна небольшая помощь в одном вопросе. Можно поподробнее, а то у меня плотный график на сегодня. Если так заняты, тогда я сделаю предложение другим посредникам, мне дали еще два контакта. Мы знакомы». «Лично нет». «Тогда как быстро сможете добраться до моего офиса?» «Полчаса примерно». «Тогда жду вас, только предупреждаю сразу, через час у меня назначена другая встреча». «Думаю, я успею». Пришлось быстро одеваться и по дороге к ближайшему бару вызывать платформу. На станции утро было в самом разгаре, и со свободными платформами сейчас было не очень. Успел в баре заказать и выпить утренний бодрящий напиток, заменяющий на многих станциях утренний кофе, когда к бару подлетела освободившаяся платформа. «Гони. Опаздываю на встречу. Удвою сумму, если успеешь вовремя». И отправил адрес девушки пилоту платформы. Девушка оказалась гонщицей, и я пару раз чуть не вылетел из пассажирского кресла. «Держи, как обещал, но ты не гоняй так, разобьешься», — сказал ей, когда прилетели на место. «Да не переживай, не в первый раз», — ответила она с улыбкой, и платформа помчалась дальше. «Экстремалка». И посмотрел на вход в посредническую контору. Пси намекала, что разговор будет непростым, впрочем, особого выбора у меня не было. Открыв дверь, зашел внутрь. В небольшой приемной живого секретаря не оказалось, ее роль выполнял Искин. Он меня сразу пригласил пройти дальше в рабочий кабинет. Рабочий кабинет мне понравился, никаких изысков или напускного богатства в кабинете, все строго, лаконично и по делу. «Присаживайтесь, где вам удобно», и хозяин кабинета и рукой показал на несколько свободных кресел возле его стола. Я выбрал ближайшее к нему кресло и удобно устроился в нем. «Скафандр не мешает. У меня здесь не рубка корабля, и не бывает ярких вспышек», — сказал владелец кабинета, с интересом рассматривая меня. «Я так привык, и мне совсем не мешает». «Хорошо, но имя у вас есть?» «Есть, но я не стану его называть». «Тогда как я должен к вам обращаться?» «Да как хочешь, выбери любое удобное имя, тебя теперь зовут, а меня можешь называть Теодор». «Устраивает». «Вполне». «Так какие у вас, Теодор, проблемы?» «Правильнее, какие у нас проблемы?» «Проблема одна, но большая. Мне нужно быстро продать корабль». «Корабль?» «Да, именно корабль. Вот его данные. Средний транспортник. Старенький. Переделка». «Совершенно верно. А кто владелец?» «Вот в этом, собственно, и проблема». «Проблема. И в чем она заключается?» «Владельцы скончались. Сами. Ну, практически сами. А экипаж? Тоже. Боюсь, вы обратились не по адресу, такими вещами я не занимаюсь. Попрошу покинуть мой кабинет. Боюсь, ты не понял. У меня есть одна запись. Взгляни на нее, и отправил ему запись на нейросеть. Судя по сузившимся глазам и появившейся злости на лице, он совсем не был готов к такому повороту нашего разговора. Честно говоря, в душе я и сам надеялся, что получится обойтись без записи, но с пиратами большинство посредников опасались связываться. Мой случай был еще сложнее. Неожиданно пси просто взвыло от чувства опасности. Вступили в действие рефлексы. Мгновение, и я перекатом покидаю кресло, в котором до этого удобно расположился. Выдергивая бластер из кобуры и активируя импланты. Практически в ту же секунду из стола вылетает плазменный заряд и на вылет пробивает спинку кресла и заканчивает свой полет в потолочной облицовке кабинета. Следующее мгновение уходит на оценку общей ситуации в кабинете в целом, и я понимаю, что противник у меня один, но этот засранец установил что-то мощное под свой стол. Судя по размеру дымящейся дыры в спинке кресла, это что-то имело весьма внушительный калибр. Посредник, удивленно и непонимающе, смотрел то на кресло, то на меня. При этом пси фиксировала злость и ненависть. В следующее мгновение со злостью ударил ногой в угол стола, но немного не подрасчитал, импланты активировались, и удар получился чересчур сильный. Стол, за которым сидел посредник, хотя и был большим, массивным и сделан из дорогого дерева, но сместился больше, чем на пару метров и завалился, набок придавив под собой посредника. При этом показав мне непонятного дроида, который прятался у него под столом, около его ног. Дроид имел массивный корпус, квадратной формы, на который сверху установили приличного размера плазменную пушку.